крыше. Поэтому я направился прямо к дому, не обращая внимания на часового. Немного поколебавшись, он отсалютовал мне. Теперь впереди у меня оставалось только одно препятствие — охрана на крыше. Я был уверен, что она там. Мне будет трудно убедить их в том, что я решил просто немного полетать, причем ночью. Но когда я выбрался на крышу, то обнаружил там всего лишь одного часового. У меня заняло не больше 5 секунд убрать часового, найти флайер, залезть в него и включить двигатель. Ночь была темная. Я взлетел по крутой спирали и направился к башне дворца Настера, где в заточении томилась Лана. Я подлетел к башне, радуясь, что пока все идет по плану. Я подвел флайер к окну и услышал сдавленный женский крик. Затем раздался недовольный возглас мужчины. Ухватившись за конец каната, я немедленно прыгнул в комнату с мечом в руке. В темном помещении я увидел мужчину, который повалил Лану на диван. Она отчаянно отбивалась руками и ногами, но уже теряла силы. «Хватит!» — крикнул я. И мужчина от неожиданности отпустил Лану и повернулся ко мне. Это был Настер. «Кто ты?» — рявкнул он. «Что тебе здесь надо?» «Я Джон Картер, принц Гелиума. Я пришел, чтобы уничтожить тебя». Он успел выхватить меч из ножен, и мы скрестили оружие. «Может быть, ты помнишь меня под именем Дотар Соэта, из-за которого ты потерял 100 000 таней, а теперь ты потеряешь жизнь?» Он заорал, призывая охрану, и я услышал топот бегущих по лестнице ног. Нужно было как можно быстрее покончить с Настером, но он оказался лучшим фехтовальщиком, чем я ожидал. Правда, через некоторое время дуэль больше напоминала салки-догонялки. Охранники уже были рядом, когда Лана подскочила к двери, захлопнула ее и задвинула тяжелый засов. В дверь сразу же забарабанили, послышались угрожающие крики. Я на бегу запутался в покрывале, упавшем с дивана, и с размаху рухнул на спину. Настер немедленно ринулся ко мне, намереваясь пригвоздить меня к полу. Казалось, сейчас все будет кончено. Но Лана спасла положение. Она решительно кинулась на Настера сзади и схватила его за ноги. Он упал и напоролся на мой меч. 2 фута лезвия вышли из спины, и я с трудом вытащил меч. «Бежим, Лана!» — позвал я. «Куда?» «За дверью стражники!» «В окно! Быстрее!» Но, повернувшись к оконному проему, я увидел, что канат, который я сбросил во время борьбы, исчез. Флайера не было. Мы оказались в ловушке. Я выглянул в окно. Вот она, наша свобода, жизнь Ланы, Ная Данчи, Джад Хада и моя. В 25 футах от нас и в нескольких футах ниже уровня окна. Оставалось одно. Я влез на подоконник и прыгнул. То, что я сейчас вам рассказываю, эту историю, доказывает, что приземлился я удачно. Еще несколько секунд, и я подвел аппарат к окну. Лана тут же оказалась на борту. «Ная Данчи!» — произнесла она. «Что с ним? Будет слишком жестоко бросить его здесь!» Ная Данчи был бы счастливейшим человеком на Марсе, если бы знал, что первая мысль Ланы была о нем. Я направил флайер вниз на площадь. «Куда мы?» — спросила Лана. «Ты не боишься, что мы снова окажемся в плену?» «За Ная Данчи!» — — ответил я. Подобрав ожидавших нас друзей, я сразу же взмыл вверх и направил корабль к Гантолу. Я постоянно ощущал взгляд Ная Данчи на себе. Наконец он не выдержал. — Кто ты? Где Джон Картер? — Теперь я Миржо. Недавно я был доктор Сойтом, но по-прежнему остаюсь Джоном Картером. — Мы снова вместе! — воскликнул он. — И живы! — Но надолго ли? Ты забыл об аппарате смерти? — Беспокоиться нечего. Машина уничтожена! Он повернулся к Лане. — Лана, мы столько пережили вместе. Я снова кладу свое сердце к твоим ногам. — Подними его! — последовал ответ. — Я устала и хочу спать. Книга третья. Бегство. Часть первая. На борту флайера, который я украл из ангара в Кантоле, нас было четверо. Я, Джон Картер, принц Гелиума, Лана из Гатола, Ная Данчи из Хорца и Джатхан из Амхора. Стояла прекрасная марсианская ночь, тихая и светлая. В разряженной атмосфере каждая звезда сияла так, словно только что родилась на небосклоне. Зрелище просто потрясающее. Людям Земли не представить себе такого. Когда мы поднялись над долиной, на небосклоне сияли сразу обе луны. Рядом по небесной сфере плыла Земля, чуть дальше – Венера. Хлорус, более отдаленная луна, величественно парил в пространстве над планетой на расстоянии 14 тысяч миль. А Турия, которую отделяли от Марса 4 тысячи миль, быстро передвигалась от горизонта к горизонту, отбрасывая непрерывно меняющиеся тени. Вся картина была наполнена неземным очарованием. Впрочем, настанет день, когда вы, люди Земли, сможете увидеть таинственное великолепие марсианских пейзажей. Я взял курс на Гатол и включил двигатель на полную мощность. За нами должны были броситься в погоню, но на таком флайере я не очень опасался ее. Никто не сможет догнать нас. Считалось, что Гатол – один из самых старых городов Марса, к тому же один из немногих оставшихся свободными, несмотря на то, что старые алмазные копии еще не полностью истощились. Когда-то город был выстроен на острове посреди Троксеуса, самого большого из пяти океанов Барсума. Когда океан начал пересыхать, город постепенно опускался вниз к подножию холма. Внутри этот холм был весь изрезан шахтами. Суши Гатол был защищен обширной соляной пустыней. Боевые воздушные корабли не могли приземлиться в Гатоле, так как там не было ни одной маломальски пригодной для посадки площадки. Джедаком Гатола был Гохан, отец Ланы. Я собирался вернуть Лану отцу и матери, Таре из Гелиума. Теперь мы почти достигли цели, и я смогу вернуться в Гелиум к своей несравненной Дея Торис, которая опять беспокоится обо мне. Джатхан сидел рядом со мной, Лана спала, а Найданчи пребывал в подавленном настроении, обычном состоянии всех влюбленных. Мне было жаль его, и я мог бы вывести его из депрессии, поведав ему о первых словах Ланы во время бегства, но не стал делать этого. Я хотел, чтобы тот, кто завоюет любовь Ланы, сделал все самостоятельно, поэтому я позволил бедному Ная Данчи страдать от пренебрежительных слов Ланы. Мы подлетели к Гатолу перед самым рассветом. На небе уже не было ни одной луны, и предрассветный мрак сковал планету. В городе было темно, я не видел ни одного огонька. Лана вышла из каюты и села рядом со мной. — Мне страшно, — проговорила она. — Да, здесь что-то не так, — согласился я. — Пожалуй, прежде чем садиться, я дождусь дня. — Посмотри, — сказала Лана, указывая на темную громаду гор. — Видишь огни? — Может, это костры пастухов? Не слишком ли много? Может, там военный лагерь? Предположил Джатхан. Сюда летит какой-то флайер, заметил Найданчи. Нас увидели. К нам быстро приближался летательный аппарат. Несомненно, патруль, сказал я, направляя флайер в обратную сторону. Мне все это не нравилось. Неплохо было бы выяснить обстановку, прежде чем действовать дальше. Мы услышали крик. «Кто вы?» «А вы?» — задал я ответный вопрос. «Стойте!» Но я не остановился. Наш флайер был более скоростным. Послышались выстрелы, но пули не задели нас. Джатхан занял место за пулеметом. «Мне ответить?» «Нет, подождем». «Может, это гаталианцы? Освети их прожектором, Найданчи. Посмотрим на опознавательные знаки». Ная Данчи раньше никогда не бывал на корабле и никогда не видел прожектора. Представитель вымершей расы, он не был знаком с последними достижениями человечества. Лана пришла ему на помощь, и чужой корабль оказался в ярком пучке света. — Я не вижу опознавательных знаков, — сказала Лана. — Однако это не гаталианцы, не их корабль. Снова послышались выстрелы, и я сказал Джатхану, чтобы он открыл ответный огонь. Он нажал на кнопку и промахнулся. Я начал выписывать зигзаги, и следующий залп корабля противника не достиг цели. «Возьми управление на себя», — сказал я Ланя, а сам прошел к пулемету. «Не меняй курс!» — крикнул я, тщательно прицеливаясь. Я стрелял пулями, взрывающимися от удара. С первого же выстрела вражеский корабль был охвачен пламенем и стал падать. Сначала медленно, потом быстрее, и вот пылающий метеор рухнул в соляную пустыню, чадя и рассыпая искры. — Вот и все, — сказала Лана. — Я не думаю, что это все, — возразил я. — Мы быстро теряем высоту. Видимо, одна из пуль все-таки повредила механизм. Я сел за управление и попытался выровнять наш корабль, но ничего не получилось. Поэтому я включил двигатель на полную мощность, чтобы пролететь мимо костров, пока мы окончательно не потеряли высоту. Часть вторая. Это был прекрасный корабль, быстрый, легкий, маневренный, как все корабли черных пиратов. Он перелетел далеко за линию костров и только тогда опустился в пустыне, точнее, на ее окраине. Мы оказались вблизи леса, и я решил укрыться там, пока не прояснится ситуация. «Опять не повезло!» — воскликнула Лана. «И это на пороге дома, где мы были бы в безопасности!» «Что теперь делать?» — спросил Ная Данчи. «Наша судьба только в наших руках. Мы не должны оставлять ее на волю богов», — сказал я. «Мне кажется, я сумею лучше распорядиться своей судьбой, ведь я больше заинтересован в ней, чем боги». «Ты прав», — сказала Лана, смеясь. «Но все же, что нам теперь делать?» «Сначала я хочу поесть, а затем попытаться выяснить, кто же грелся у костров ночью. Может быть, они друзья?» «Сомневаюсь», — сказала Лана. «Но если друзья, значит, готов в руках врагов, мы быстро выясним это. А пока оставайтесь здесь, а я пойду поищу что-нибудь съестное. Будьте осторожны». Я вошел в лес в надежде найти съедобные травы, растения, может быть, манталию, которая не раз спасала меня от голодной смерти. Однако в этом лесу не росло ничего, что можно было употреблять в пищу. Я обошел его вдоль и поперек, но тщетно. За лесом возвышался небольшой холм, и это пробудило во мне надежду. В долинах между холмами наверняка сохранилась вода, и там я непременно найду что-нибудь. Не мог же я вернуться к товарищам ни с чем. Я прошел половину расстояния от леса до холмов, когда услышал звук, который нельзя спутать ни с чем — лязг металла. Повернувшись, я увидел отряд красных марсиан, галопом приближающихся ко мне. Ноги тотов не производят ни малейшего шума. Я выхватил меч, и они остановились в нескольких ярдах от меня. — Вы из Готола? — спросил я. — Да. — Тогда я ваш друг. Один из всадников рассмеялся. — У нас нет друзей среди черных пиратов. Я совсем забыл, что выкрасил кожу в черный цвет. — Я не черный пират. — О, конечно. Может, ты белая обезьяна? И наездники весело расхохотались. «Спрячь свой меч и следуй за нами! Пусть Ганхор решает, что с тобой делать, но он не любит черных пиратов!» «Не будь дураком, я не черный пират! Это всего лишь маскировка!» «Ну, хорошо, — сказал другой воин, — тогда мы черные пираты, только перекрашенные!» Все они буквально покатились от хохота. — Ну, хватит! Идем с нами, если ты не хочешь, чтобы тебя вели силой. — Силы? Ну, давай, попробуй, — сказал я. Это было роковой ошибкой. Они моментально окружили меня, достали веревки и стали с криками раскручивать их. Еще мгновение, и десяток петель захлестнули меня. Прекрасная работа. Но в этот раз мне было не до того, чтобы оценить ее по достоинству. И вот они с гоготом поскакали, волоча меня по земле. Тело мое подпрыгивало на кочках, а они скакали все быстрее и быстрее, постепенно переходя на галоп. Идиотская ситуация для воина. Даже сейчас я больше думал о своем самолюбии, чем о телесных ранах, а ведь они могли приволочь за собой мой окровавленный труп. Протащив меня с полмили, они остановились. Меня спасло только то, что меня волокли по мягкому мху. Предводитель подъехал ко мне, за ним остальные. Они с удивлением смотрели на меня. Черт возьми! Это же действительно не черный пират! Я взглянул на себя. Да, большая часть краски стерлась, и я был весь в черно-белых и кровавых полосах. Один из воинов спешился, разоружил меня и снял веревки. Он не черный пират, но и не красный человек. Он белый, и у него серые глаза. Мне даже не верится, что он человек. Ты можешь встать? Я поднялся. Голова немного кружилась, но стоять я мог. Если ты хочешь узнать, человек ли я, то верни мне меч, и я покажу тебе, кто я. После этих слов я закатил ему такую пощечину, что он рухнул на землю. Я был настолько зол, что не думал о том, что меня могут убить. Воин поднялся, ругаясь, как последний пират испанских морей. «Дай ему меч!» — крикнул он. «Я хотел доставить его Ганхору живым, но теперь я убью этого наглеца!» «Лучше доставь живым, Кор-Ан!» — посоветовал кто-то. Может, он шпион, а Ганхор будет недоволен, что не удалось допросить лазутчика. Никто не смеет ударить меня и остаться после этого живым. Где его меч? Кто-то передал мне меч, и я посмотрел на Кор-Ана. До смерти? Спросил я. До смерти! Я не буду убивать тебя, Коран, но я проучу тебя так, что ты не скоро забудешь мой урок, произнес я так, чтобы было слышно всем. Кто-то рассмеялся и сказал: «Ты не знаешь, что говоришь. Коран — один из лучших воинов в Гатоле. Тебе осталось жить 5 минут». «Одну», — поправил говорившего Коран. Мы вступили в бой, и поначалу я осторожничал, чтобы оценить, насколько опасен мой противник и насколько мое тело слушается меня после такой неприятной процедуры. Кор-Ан был в ярости, но головы не терял. В первую же секунду я сделал глубокую царапину на его груди, а затем уколол в бедро. Еще укол, еще царапина. И мой противник вскоре умывался кровью. Я мог бы поразить его в любое мгновение, а он ничего не мог со мной поделать. «Уже прошло больше минуты, Коран», — съязвил я. Он не ответил. Дыхание шумом вырывалось из его легких, и я видел, что он боится. Товарищи его стояли молча. И, наконец, еще одна неглубокая, но очень неприятная царапина через все тело. Он отступил назад и опустил меч. «Может, уже хватит, Коран? Или ты все еще хочешь убить меня?» «Я решил драться с тобой до смерти», — твердо проговорил он. «Ты имеешь право убить меня. Ты мог бы убить меня уже 1000 раз!» «Я не хочу убивать отважного воина. Я полагаю, что поединок следует прервать», — сказал кто-то из воинов. «Против тебя сражается сильнейший фехтовальщик Барсума». «Нет, поединок будем считать оконченным только тогда, когда один из нас умрет. К бою!» Он поднял меч. Я опустил свое оружие. «Можешь убить меня?» — сказал я. «Я не убийца и не воюю с безоружными». «И я тоже, Коран. Хотя ты и с мечом, но против меня все равно, что безоружный. — Он прав, — сказал один из воинов. — Спрячь меч, Коран. Никто тебя не осудит. Коран посмотрел на товарища, и те стали хором убеждать его. Он вложил меч в ножны и прыгнул в седло. — Садись за мной, — сказал он. Я устроился у него за спиной, и отряд понесся галопом. Часть третья. Через полчаса мы въехали в рощу, где находился лагерь. Десяток примитивных хижин, которые используются пастухами и воинами Гатола. Здесь находился основной отряд, состоявший из сотни воинов под командованием Подвара. Его звание было равнозначно званию лейтенанта. Такой отряд нес службу один месяц, 70 земных дней, после чего возвращался в Гатол, и на смену ему заступал другой отряд. Ган, Хор, два отряда сидел под навесом и играл в джетан с одним из подваров. Я подошел к нему в сопровождении Корана. Двар долго рассматривал. Тревожило меня, затем перевел взгляд на Корана. «Во имя Господа!» — воскликнул он. «Ты затеял игру с Бенсом или со стадом белых обезьян?» Затем обернулся ко мне. «А ты кто? Ты не красный, не черный?» «Пленник!» — ответил Коран и честно рассказал обо всем. Ган Хор нахмурился. «Я займусь с тобой потом, Коран», — недовольно проворчал он и посмотрел на меня. «Я отец Тары, вашей джедары», — сказал я. Горхан вскочил, а Коран чуть не упал от изумления. «Джон Картер!» — воскликнул Ган Хор. «Белая кожа, серые глаза, необычайное мастерство фехтования!» «Я никогда не видел Джона Картера, но ты не можешь быть никем другим!» Затем он повернулся к Корану. «И ты волок принца Гелиума на веревке? За это ты умрешь!» «Нет, — сказал я, — мы с Кораном все уладили. Наказывать никого не нужно. Эти воины-пастухи живут, как наши кочевники. Они перемещаются с места на место в поисках свежих пастбищ и воды. Воды на поверхности здесь нет, но есть места, где растут водоносные растения. Там-то пастухи и устраивают свои лагеря. Ган-Хор принес воды, и пока я плескался, смывая черную краску и кровь, я рассказал ему, где найти Лану и двух моих товарищей. Он тут же послал за ними подвара с воинами и тотами. — А сейчас, — сказал я, — расскажи, что произошло в Гатоле. На нас ночью напали. Город окружен кольцом костров. Мы решили, что город осажден врагами. Ты не ошибся. Город осажден войсками Хинабделя, джедака джедаков севера. Он прилетел сюда на древнем флайере, прибыл с миром, и с ним обращались как с почетным гостем. Кончилось тем, что он потребовал себе в жены Лану, хотя у него уже есть 7 жен. Разумеется, Гахан сказал, что Лана сама изберет себе мужа, и когда Лана отказалась от предложения Абделя, тот пригрозил вернуться с войсками и взять Лану силой. Затем он улетел, а Лана с 25 воинами отправилась в Гелиум. Однако в Гелиуме она так и не появилась. Больше о ней никто ничего не слышал. Но вскоре Хин-Абдель вернулся с целым флотом старых кораблей. Он потребовал сдачи Гатола. С его кораблей на эквилибралетах в город спустились тысячи воинов. На городских улицах завязалась битва. Схватки происходили даже на крышах домов. Мы уничтожили весь десант, и Абдель понял, что штурмом ему город не взять, и приступили к осаде. Несколько кораблей покинули окрестности Гатола. По всей видимости, он послал их за подкреплением. Наш отряд во время нападения на Гатол пас стада, и у нас не было возможности вернуться за стены города. Теперь мы ведем против войск Хин-Абделя партизанскую войну. «Значит, ты говоришь, что у них есть эквилибралеты?» – проговорил я. «Странно. Когда я был в Акаре, их еще не было». Эквилибралет – это очень любопытное устройство для индивидуальных полетов. Оно представляет собой пояс, несколько напоминающий спасательный круг, благодаря которому человек может парить в воздухе. Небольшой радиевый мотор позволяет изменить направление движения при полете. Это изобретение очень удобно для нападения на города. Я слушал Ганхора с чувством глубочайшего беспокойства. Гатол нельзя было назвать сильным и могущественным городом, и длительная осада должна была истощить и обескровить его. К сожалению, город был обречен, если только на помощь обороняющимся не придут войска Гелиума. Запасы продовольствия, стада животных, засеянные поля находились за пределами города и теперь были отрезаны врагами. За городскими стенами неминуемо должен был начаться голод. Обсуждая все это с Ганхадом, я сказал, что если бы мне удалось получить флайер, я бы полетел в Гелиум и привел боевые корабли с воинами. «Хорошо», — согласился Ганхор. Твой флайер сейчас у Хин-Абделя. Мои люди разглядели твои опознавательные знаки и очень недоумевали, каким образом твое судно оказалось в руках Джедака Джедаков. Впрочем, у него много других флайеров, с которых он не снял опознавательные знаки. Он украл мой флайер в Хорце, объяснил я. На них напали зеленые воины. Абдель с двумя воинами похитил мой флайер и бежал на нем, бросив отряд на произвол судьбы. Вернулся подвар, которого направляли за Ланой и двумя мужчинами. С ними были три тота, но без всадников. «Их там нет», — доложил подвар. «Мы все тщательно обыскали, но никого не нашли. Но там кровь на траве». Часть четвертая. Значит, я опять потерял Лану. Не было сомнений в том, что она захвачена воинами Хин-Абделя. Я попросил Ганхора, чтобы он дал мне то-то. Я хотел съездить сам, чтобы осмотреть место. Ганхор отправился вместе со мной в сопровождении небольшого вооруженного отряда. На том месте, где я покинул своих друзей, по-видимому, была жаркая схватка. Вся земля была изрыта и пропитана кровью. Но в каком направлении двинулись похитители, определить было невозможно. На упругом мхе не осталось никаких следов. «Далеко ли отсюда враги?» — спросил я. «Около 9 хадов. Это не больше 3 миль. Нам лучше вернуться в лагерь. Нас слишком мало, чтобы пытаться спасти их сейчас. Я вернусь сюда ночью», — сказал я. «Мы можем в сумерках напасть на один из их лагерей?» «Нет. Я придумал кое-что другое. Я пойду один». «Но это небезопасно. В моем распоряжении 100 воинов, с которыми я совершаю набеги на отряды Абделя. Они будут рады сопровождать тебя, Джон Картер». «Я ведь иду только в разведку, Ганхор. Мне лучше ехать одному». Мы вернулись в лагерь, и я с помощью одного воина перекрасился в красный цвет. Баночка с красной краской всегда была при мне. С наступлением темноты я сел на Тотта и в сопровождении Ганхора и 2 его воинов поехал к расположению войск панаров. К счастью, ночь была безлунная, и мы подобрались к кострам довольно быстро. Затем я спешился и пожелал своим сопровождающим доброй ночи. «Удачи», — сказал Ганхор. «Она тебе будет не лишней в такую ночь». «С нами был и Кор-Ан. Я хотел бы пойти с тобой, принц», — сказал он. «Так я мог бы загладить свою вину перед тобой. Если бы мне требовался помощник, я взял бы тебя, Кор-Ан. И не думай больше о своей вине. Если ты хочешь что-то сделать для меня, обещай всегда сражаться за Тару из Гелиума и Лану из Готола». «Клянусь своим мечом!» — горячо воскликнул он. Я расстался с ними и стал осторожно пробираться к лагерю панаров. Пришлось ползти на животе, чего не сделаешь ради спасения близких людей. И вот я уже совсем близко. В отблесках костров хорошо видны лица воинов, слышны грубые хриплые голоса, громкий смех. Дорогу к лагерю мне преграждал часовой, расхаживающий взад и вперед, как маятник. Распластавшись на земле, я буквально вжался в нее. Стражник подошел ко мне совсем близко, зевнул. Я стремительно вскочил, и прежде чем он успел крикнуть, схватил его за горло. 3 раза я вонзил свой кинжал в его сердце. Мне не хотелось сделать это, но другого выхода у меня не было. Нужно было спасать Лану. Бесшумно я опустил тело часового на землю. Возле костра поднялся один из воинов и, вглядываясь в темноту, спросил: «Кто там?» «Часовой», — ответил кто-то из сидящих возле костра. Стараясь ничем не выдать себя, я не спеша двинулся в том же направлении, что и часовой, от всей души желая, чтобы никто не пошел посмотреть, в чем дело. «Клянусь, я видел там 2!» — произнес первый голос. «Тебе всегда что-то мерещится». Я все так же неспешно продолжал патрулирование, и вскоре они забыли о своем разговоре и начали беседовать на другую тему. Тогда я присел возле убитого часового, снял с него одежду и быстро натянул на себя. Теперь я превратился в панара, воина Хин-Абделя из далекого холодного северного города. Отойдя подальше от костра, я оставил пост и решительно вошел в лагерь. Никто не обратил на меня внимания. Между кострами бродили мрачные солдаты, так что я не вызывал подозрений. Я прошел целый хаат и только тогда решил остановиться, осмотреться и смешаться с толпой воинов. Я подсел к одному воину. «Каор!» — обратился я к нему с обычным марсианским приветствием. «Каор!» — ответил он. «Присаживайся. Я здесь чужой, у меня нет друзей в этом даре. Дар — это боевое соединение, имеющее в своем составе 1000 воинов. Я только что прибыл сюда с подкреплением из Панкора. Хорошо вырваться из этих вечно холодных стран и посмотреть мир». «Ты ни разу не покидал Панкор?» — изумился я, считая, что Панкор — один из северных городов, и надеюсь, что не ошибся. «Не, а ты? Я никогда не был в Панкоре. Я Пантан, и только недавно поступил на службу к Абделю». «Значит, ты псих», — заявил мой собеседник. «Почему?» «Ни один здравомыслящий человек не пойдет добровольно на службу к Абделю. Ведь когда война кончится, тебе придется ехать в Панкор, если, конечно, тебе не повезет и тебя не убьют. Ты будешь заморожен в Панкоре на долгие годы до следующей войны. Как тебя зовут?» «Дотар Соет», — ответил я. «А я М-Тар. Я из Кабуля». «Но ты говорил, что из Панкора?» «Я родился в Панкоре». «А откуда ты?» «У нас, Пантанов, нет родины». «Но где-то же ты родился?» «Чем меньше говоришь, тем лучше», — подмигнул я ему. Он решил, что я намекаю на какое-то преступление, из-за которого вынужден скрываться. «Чем кончится война, как ты думаешь?» — спросил я. «Если Хин Абдель сможет уморить их голодом, то победит. Но взять город штурмом он не сможет. Эти гаталианцы — прекрасные воины. Чего не скажешь о тех, кто собрался под знаменами Абделя. У нас нет преданности Хин Абделю. А гаталианцы дерутся за свой дом. Говорят, что жена Гухана — дочь великого воина Барсума. И если он узнает о войне, то приведет войска из Гелиума, и нам придется копать себе могилы». «У вас много пленников?» «Нет, 3 взяли утром. 2 мужчин и дочь Гохана». «Интересно. А что Абдель собирается делать с дочерью Гохана?» «Не знаю. Но говорят, что он уже отослал ее в Панкор. Однако это слухи, им нельзя верить». «У Хин Абделя большой флот?» «Большой. Но главным образом все старье. Мало кто может управлять его флайерами». «Я пилот». «Только никому не говори об этом, а то тебя посадят на какую-нибудь развалину». «Где посадочные площадки?» «Примерно с полхада отсюда», — он указал направление. «Ну что ж, прощай, М-Тар», — сказал я, поднимаясь. «Ты куда?» «Я лечу в Панкор по поручению Хин Абделя». Часть 5. Я прошел через лагерь к месту посадки флайеров. Аппараты стояли в полном беспорядке и были настолько дряхлыми, что я удивился, откуда Абдель выкопал такую рухлядь. Это были не боевые корабли, а экспонаты для музея. Возле костров сидели воины, полагая, что они охраняют флайеры, я подошел к ним. — Где офицер? — требовательно спросил я. — Там, — ответил один, махнув рукой в сторону самого большого флайера. — Ты хочешь видеть его? — Да. — Но он, скорее всего, пьян. — Он пьян в стельку, — подтвердил второй. — Как его имя? — спросил я. — Адвар Форсан, — ответил воин. Адвар — это чин, соответствующий званию генерала. У него под командой флот и 10 000 воинов. — Спасибо. Я иду к нему. — Не стоит. Когда он пьян, то зол как усё. Я направился к кораблю. Флайер был весь побит и искорежен. У трапа стоял воин с обнаженным мечом. — Что тебе надо? — спросил он. — У меня письмо для Адвара Форсана. — От кого? — Не твое дело. — Передай Адвару, что его хочет видеть по вашему делу доктор Соэт. Воин насмешливо отсалютовал. — А я и не знал, что ты командующий. Почему ты не хочешь сообщить мне, кто тебя послал? Я улыбнулся. Никто не может знать доподлинно, кто перед ним. — Если у тебя действительно письмо для старого Ульсио, я вызову часового с корабля. Но молись своим предкам, чтобы письмо оказалось действительно важным. — Оно чрезвычайной важности, — заверил я стражника и не солгал. — Это дело для меня слишком много значило. Воин вызвал с корабля часового и приказал передать Адвару, что доктор Соэт пришел с важным донесением. Я ждал 5 минут, а затем меня пропустили на корабль и провели в одну из кают. Грузный, обрюзгший от пьянства человек сидел за столом, на котором стоял сосуд с вином и тяжелые металлические бокалы. Он презрительно посмотрел на меня из-под тяжело нависших век. — Чего ты хочешь, грязный сын кого-то? — спросил он. — И чего хочет этот идиот? Я предположил, что он, видимо, имеет в виду Хин Абделя. Что же, если он полагал, что послание от джедака джедаков, тем лучше. Я направлен к вам на корабль, как опытный пилот. Он послал тебя ко мне в такое время, чтобы ты представился мне? Наливаясь кровью, рявкнул он. У тебя мало опытных пилотов. Я Пантан и летал на всех видах флайеров. Я думал, что ты будешь рад взять меня на службу. Я навигатор и знаком со всеми новейшими приборами. Но если я тебе не нужен, то предложу свои услуги кому-нибудь другому. Он был слишком пьян, иначе мне не удалось бы так легко обмануть его. Он сделал вид, что обдумывает мое предложение, налил себе полный бокал вина и выпил его в 2 глотка. Затем наполнил 2-й бокал и подтолкнул его ко мне, выплеснув большую часть на стол. — Пей! — приказал он. — Не сейчас. Я не пью на службе. — Ты не на службе! Я всегда на службе, меня в любой момент могут отправить в полет. Он еще немного подумал, выпил бокал и снова толкнул его ко мне. — Какой корабль ты думаешь дать мне? — спросил я, решив идти напролом. Форсан не обратил внимания на мои слова. Он был занят ювелирной работой, пытался наполнить еще 1 бокал. Операция прошла без видимого успеха. Большая часть пролилась ему на колени. Я снова повторил вопрос. Он застыл на некоторое время, потом попытался принять позу, достойную командира. — Ты будешь командовать дусаром, Двар! — объявил он заплетающимся языком, налил еще один бокал и протянул мне после некоторого размышления. — Выпей, Двар! — попросил он. Мое нахальство оправдало себя. Я подошел к столу, заваленному бумагами, нашел официальный бланк и написал на нем «Двару Дотору Соету приказываю принять командование кораблем Дусар, командующий Форсан». Затем я нашел тряпку, протер стол перед генералом, положил приказ и протянул перо. Ты забыл подписать приказ, Адвар. Форсан уже начал засыпать, и я понимал, что надо торопиться. Что мне нужно подписать? Пробормотал он, протягивая руку к бутылке. Я отодвинул бутылку, положив его руку на нужное место. Подпиши здесь, приказал я. Подписать здесь? Пробормотал он, с трудом нацарапав свое имя. Тут голова его упала на стол, и он захрапел. Я успел вовремя. Я вышел на палубу, обе луны уже сияли в небе. Хлорус над самым горизонтом, Турия чуть выше. Пока Хлорус доберется до зенита, Турия пересечет весь небосклон. Так быстро двигалась эта луна вокруг Марса. Человек подошел ко мне. «Где находится Дусар?» — спросил я. Он показал. «Пятый или шестой корабль, вон в том ряду». Я спустился с палубы на землю, и часовой с любопытством спросил меня. «Старый Ульсио, как всегда, пьян?» «Он трезв, как стеклышко». Значит, надо послать за доктором. Видимо, он заболел. Я прошел вдоль зигзагообразной линии кораблей и у пятого корабля подошел к часовому. Это Дусар? Ты что, читать не умеешь? Буркнул он в ответ. Я посмотрел на борт корабля. Дусар. А ты умеешь читать? Спросил я, протягивая ему приказ. Он вытянулся и отсалютовал. «По вашей одежде я не мог понять, что вы двар!» Он был прав. На мне была одежда простого воина. Я посмотрел на корабль. Выглядел он довольно непривлекательно, обычная старая обшарпанная рухлядь. Я забрался на палубу, ставшего моим корабля. Здесь был только один часовой, да и тот спал. Я подошел к нему, больно пнул ногой. «Просыпайся!» Он продрал глаза, недоумевающе посмотрел на меня, затем вскочил на ноги. «Ты кто? Почему ты пинаешь меня под ребра, а не даешь спать? И что ты здесь околачиваешься?» «Я отвечу на твой первый вопрос, и это будет достаточно для удовлетворения твоего любопытства», сказал я, протягивая ему приказ. Он взял бумагу. «Если ты...» Но тут он прочел приказ и осекся. Он напряженно вытянулся передо мной и отсалютовал. Затем он протянул приказ мне, и я заметил на его лице улыбку. «Чему ты ухмыляешься?» — спросил я. «Думаю, вам досталась совсем нетрудная работенка. О чем ты? У вас будет много свободного времени. Корабль-то не летает. Вот как. Адвар Форсан был не так прост, как я думал. Часть шестая. На палубе Дусара царил ужасающий беспорядок. Но какое это имело значение, если корабль не мог подняться в воздух? Сколько солдат и офицеров в команде? Часовой хмыкнул и показал на себя. Один. Хотя нет, теперь нас двое, вы и я. Я спросил его имя. Его звали Фонар. У нас на земле он был бы простым матросом. Но здесь, где океаны давно пересохли, всех матросов и воинов называли одним словом «таны», что можно перевести как «солдаты». Итак, Фонар, посмотрим, что с кораблем. Почему он не летает? Мотор не заводится. Я осмотрю корабль, а затем решу, что можно предпринять. Мы двинулись вниз. И здесь грязь и запустение. Сколько времени он не летает? Около месяца. И ты развел за месяц такую грязь? Нет, так было всегда. Кто командовал кораблем? Кем бы он ни был, он не имел права доводить корабль до такого скотского состояния. Его уже нельзя наказать. Почему? В последнем полете он напился и пьяный свалился за борт, с ухмылкой объяснил Фонар. Я осмотрел пулеметы. Их было 8. Оружие содержалось в удовлетворительном состоянии.